с искренними большевистскими поцелуями. После процедуры приступил к любимому делу, спонтанному словоизлиянию. Сначала он призвал всех присутствующих следовать примеру наших германских товарищей. Если будут наши следовать, никто не останется невознагражденным. Вот буржуазная печать изгаляется, будто мы задавили нашу творческую интеллигенцию. Неправда это, товарищи. К творческой интеллигенции мы подходим по-большевистски, а ведь мы, большевики, мы как чайки, товарищи. Ведь если к птенцу чайки лиса какая-нибудь подбирается, товарищи, вся стая поднимается, хлопает крыльями, кричит, и лиса, товарищи, убирается во свояси. Конечно, и у нас бывают разногласия. Вот вам пример. Посмотрели мы с сыном фильм Эльдара Мускатова «Застава Ильича». Нет, не Эльдара? А как? Энерго. И не Мускатова? А как? Месхиева? Ну, вот его. И вот идем с ним, с сыном Сергеем, домой по парку. Чувствую себя как-то не особенно. Как в опере поется «Не узнаю я сам себя, не узнаю Григория Грязнова». Начинаю критиковать Масхата. Повышаю голос, а Сергей мне в ответ: «Папа, ты не прав. Это правдивый фильм о современной молодежи». «Сергей, ты здесь? Можешь подтвердить, что такой разговор имел место?» В задних рядах встал авиаконструктор Сергей Хрущев. «Подтверждаю, папа, такой разговор был». После заседания толпа собралась в зале для приемов. Турковский сказал Ваксену: «Ну вот, видишь, какой колбасой перед нами помахали». Ваксен сказал: «Точно». И рассказал про колбасу подошедшему Роберту. «Точно», — сказал тот, и рассказал про колбасятину при отставшим дамам своей Анки и Нелки Ахо. «Точно», — сказала Анка. «Очень точно», — промолвила Нелка и немножко вздулась губками, как обиженный ребенок. На этом, собственно говоря, и завершились боевые денечки идеологического сезона. 1963. Ноябрь. Меткий. Между тем уже и сам горевой 1963 подходил к концу. В конце ноября американский стрелок Ли Харви Освальд, получивший огневую подготовку в снайперской школе неподалеку от Минска, прикончил президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. В тот день наш герой, полностью уже оправившийся от своего стресса и прибывший в Америку в составе литературной делегации, Роберт Р. вошел в огромную кабину лифта своего, соответственно, огромного отеля и испытал мгновенный шок неузнавания действительности. Лифтерша, молоденькая негритянка, всегда встречавшая гостей великолепной улыбкой, рыдала, закрыв лицо руками. Несколько бизнесменов, которые обычно в лифтах стоят в определенном предстартовом состоянии, чтобы немедленно, как только двери откроются, броситься вперед к своим бизнесам, сейчас пребывали в каких-то странных позах трагедийной немой сцены. У иных глаза были на мокром месте, у одного дергалась щека. Роберт и сам немедленно стал участником этой необъяснимой мизансцены, потрясенный неузнаванием иностранец. Вся его поза и мимика лица означали только один вопрос: «Что случилось, господа?» Тогда один из пассажиров шагнул к нему и тихо, но отчетливо промолвил: «Президент is dead». В тот же час в Москве, в писательском жилом кооперативе у метро «Аэропорт», у драматурга Устина Львовского гости рассаживались вокруг пышного стола, накрытого Елизаветой Львовской и ее симпатичными приживалками, отмечался чей-то день рождения, то ли самого Устина,